Рядом с ним находились комендант и легионный скриба, а также Аданабар и еще два легионера, которые, следуя присущей сирийцам привычке, сопровождали свои пояснения и возражения оживленной жестикуляцией, несмотря на видимые усилия, которые они прилагали, дабы выказать должное уважение начальству. «Сегодня утром из-за землетрясения смена часовых прошла с опозданием», — раздраженным голосом сказал Понтий Пилат. «Эти два глупых сирийца были посланы, чтобы сменить ночную стражу у той проклятой могилы. На ночь там был выставлен пост из 6 человек, двое из которых должны были постоянно находиться в дозоре во время сна остальных. И вот они вернулись сообщить о том, что печать легиона нарушена, камень при входе отвален, а ночные часовые исчезли». Затем, обратившись к легионерам, он спросил: «Тело по-прежнему находилось в могиле?» «Мы не входили туда», — ответили оба. «У нас не было такого приказа». «Почему же один из вас не остался присматривать за этим местом, тогда как второй мог поспешить сюда с рапортом? Пока вы находитесь здесь, туда может войти кто угодно». «Никто из нас не осмелился остаться», — честно признали солдаты. Начальник гарнизона решил, что наступило время вступиться за своих людей, поскольку в итоге он отвечал за всех. «У них приказ ходить за пределами крепости не менее чем по двое», — коротко заметил он. На лицах солдат отразился ужас, но они боялись не смерти, а скорее могилы. Исчезновение их товарищей внушило им суеверный страх. Прокуратор понял это именно так и возмутился. «Не произошло ничего сверхъестественного. Камень у входа, очевидно, откатился при подземных толчках. А эти сирийцы, эти суеверные трусы, бросили свой пост и теперь боятся вернуться. Разыскать их немедленно. Они дезертировали и будут приговорены к смерти». Затем, обратившись ко мне, он пояснил: «Задета честь легион, и я не могу доверять тому, кто может быть заинтересованным лицом в этом деле. Мне не нужны никакие объяснения. Я требую беспристрастного свидетеля. Ты, Маркус, взвешенный человек и достаточно хорошо знаешь наши законы. Возьми с собой Аданабара и этих двух человек. Можете прихватить с собой когорту, если не хотите, чтобы эти двое храбрецов удрали. Узнайте все, что произошло, и доложите мне». Начальник гарнизона подозвал трубача, что вызвало приступ гнева прокуратора. Ударив кулаком в ладонь, он взревел: «Да вы с ума сошли! Не нужна вам никакая когорта. Достаточно нескольких надежных людей. Глупо привлекать внимание к делу, которое пятнает нашу честь. Вперед и поторапливайтесь!» Аданабар сразу же собрал десяток солдат и построил выход. Прокуратор: «Бег через город привлечет внимание всех любопытных». Его слова принесли мне большое удовлетворение, поскольку даже без амуниции мне было бы трудно угнаться за бегущими легионерами, несмотря на всю незначительность длины нашего маршрута. Те, кто сбежал от землетрясения за пределы стен города, теперь возвращались домой. Они были слишком озабочены собственными делами, чтобы обращать на нас внимание, и даже позабыли о своих обычных проклятиях и плевках в сторону солдат. Гробница скрывалась за деревьями сада. Тем не менее, находясь на достаточном расстоянии, мы увидели, как оттуда вышли два человека. Вероятно, это были ученики назаретянина, поскольку, как мне показалось, в одном я узнал юношу, который утешал на месте казни плачущих женщин. Второй был круглоголовым, тучным, с бородой. Увидев нас, они со всех ног бросились бежать и, несмотря на наши окрики, скрылись за многочисленными буграми-ложбинами. «Началось!» — воскликнул Аданабар, но, не желая распылять наши силы, не отдал приказ их преследовать. Ему было ясно, что беглецы все равно сумели бы скрыться от легионеров в садах, зарослях, за холмами или в пещерах. Однако нам удалось разглядеть их достаточно для того, чтобы понять, что из гробницы они ничего не вынесли.